наверное, это потому, что я сейчас много говорила о нем», — решила Мария, когда они уже подъезжали к Гранжу. «Тьфу! Вот уж кого не хотела бы вспомнить снова». Когда впереди показались огни домов, пассажирка почувствовала себя много лучше, и образ господина Крента, наконец, улетучился из ее головы. Услышав звук подъезжающего экипажа, Дженни открыла парадную дверь и поспешила помочь матери выбраться из повозки. Кости пожилой женщины ныли от сырости. И тут из переплетения теней вышел мужчина. Когда он приблизился, и Мария увидела его лицо в свете лампы, она обмерла. Это было лицо, которое она последний раз видела 10 лет тому назад в Кейптауне. «Самуэль!» — воскликнула она, пошатнувшись от ужаса. «Самуэль Крент!» Но человек, который стоял перед ней, скорее напоминал Иосию Полуина. Глава 15. Муж и жена. Миссис Крент добралась до крыльца с проворством, несвойственным женщине таких пропорций. Вырвав дверную ручку из рук дочери, она проскочила в дом и попыталась захлопнуть дверь у себя за спиной, но, споткнувшись, упала на пол, словно мешок с тряпьем. Дверь, однако, не захлопнулась, натолкнувшись на ногу, которую вовремя просунул в щель Самуэль Крент. Через мгновение он уже стоял над своей перепуганной женой, заливавшейся слезами. «Хороший прием, честное слово», — заметил Крент, он же Полуин. Тон у него был угрожающий, а не заискивающий, каким он говорил в присутствии господина Форда. «Прекрати, Мария, не строй из себя дуру». «Кто вы?» — спросила Дженни, подбегая к матери. «Я твой отец, Самуэль Крент», — объявил мужчина. «Вы лжец!» «Настоящий отец Дженни, господин Уорд», — простонала госпожа Крент. «Как я понял, теперь ее фамилия Боуринг», — весело объявил Самуэль. «Поднимайся, Мария. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Я не могу встать», — пропыхтела старуха, держась пухлой рукой за ушибленный бок. «Если вы не уйдете, я позову мужчин, и они вышвырнут вас отсюда», — объявила Дженни, пытаясь изобразить на своем милом личике грозное выражение. «Так-то ты, девочка, приветствуешь отца». «Вы мне не отец, а я вам не девочка», — сердито ответила ему девушка. «Обращайтесь ко мне уважительно. Я миссис Боуринг». «Ах, миссис Боуринг», — иронично поклонился Крент. «Прошу меня простить. Не будете ли вы так любезны попросить мою жену встать на ноги и перестать корчить из себя дуру?» «Морган!» — позвала Дженни, в то время как ее мать продолжала рыдать на полу. Поскуливая, как побитая собака, из боковой комнаты показался младший Боуринг. Он шел медленно, держась рукой за стену, опустив голову и сгорбившись. Выглядел молодой человек бледным, а губы его были краснее, чем обычно. Он напоминал настоящего вампира из венгерских легенд. Его странный безжизненный взгляд замер на жене, а потом он перевел его на миссис Крент, распростершуюся на полу. «Хороший сын унаследует деньги Джона Боуринга», — издевательски рассмеялся незваный гость. Взгляд Моргана переместился на расплывшееся в улыбке лицо этого маленького человечка, и в глазах его блеснуло понимание. «Полуин!» — проговорил сумасшедший тонким, высоким, словно детский голоском. «Я видел тебя в Санкт-Эволдсе. Да, помню. Дженни оставила меня в повозке, когда отправилась в магазин за покупками, а ты подошел и поговорил со мной. Ты просил, чтобы я никому не говорил, что видел тебя». «Полуин», — повторила Мария, пытаясь подняться на ноги. «Так зовут одного из слуг сэра Ганнибала. «Совершенно верно», — подтвердил Самуэль Иосия. «Я действительно тут уже больше 16 месяцев». «Ты был так близко, а я об этом и не подозревала», — заплакала его жена. «Я бы перебралась на другую сторону океана, если бы знала, что ты где-то поблизости». «Можешь успокоиться. Ты мне не нужна», — наглым голосом заверил ее Полуин. «Все, что мне нужно, это поговорить, а потом я уйду». «Поклянись, что уйдешь из этого дома этой же ночью, или я ни слова тебе не скажу». «Клясться не стану». «Но обещаю», — торжественно проговорил незваный гость. «Успокойся, Мария. Я теперь уже не тот, что прежде. Самуэль Крент умер. Я воскрес, как Иосия Полуин. Я читаю проповеди в часовне Гвин». «Господи, дьявол, цитирующий Писание!» — пробормотала миссис Крент. «Не бойся, Дженни», — прибавила она, увидев страх на лице дочери. «Я поговорю с ним, чтобы не получилось еще хуже». «Хорошенькое приветствие», — скривился Полуин. «А ведь я пришел с добром, неблагодарная женщина». «Ты?» — рассмеялась экономка. «За всю свою паршивую жизнь ты не сделал ни капли добра ни мужчине, ни женщине, ни ребенку, Самуэль Крент». «Иосия Полуин, если вам угодно», — отрезал он. «Это мое настоящее имя». «Вот как!» — вздохнула Мария. «Значит, ты даже женился на мне обманом. Как я рада, что Дженни не твой ребенок». «Я тоже», — презрительно проговорил Полуин. «И пусть эта бледная тварь держится подальше». Морган угрожающе зарычал. «Это моя крошка», — проворчал он, сжимая и разжимая кулаки. «Оставь ее в покое, или я вырву у тебя сердце!» Иосия, встретившись с ним взглядом, отступил на шаг. Дженни торжествующе рассмеялась. «Видите, у меня есть защитник, господин Полуин, или Крент, или как вас там?» — объявила она и взяла своего супруга под руку. «Я не боюсь твоего мужа», — отрезал Иосия, глядя на бледное лицо сумасшедшего. «Так ты, Морган, знаешь меня?» «Да, видел в Санкт-Эволсе». «И?» — протянул Полуин, не сводя с него свирепого взгляда. «И?» — эхом откликнулся младший Боуринг, опускаясь все ниже и ниже, как будто тяжелое бремя все сильнее и сильнее давило ему на плечи. «И не смотрите так на меня!» Он прикрыл глаза руками. «Я буду хорошим! Я буду хорошим, Дженни!» Безумец вдруг потянул свою жену за платье. «Пойдем! Он большой красный дьявол! Он знахарь, совсем как тот, кого я видел в Африке! Алый череп и огонь, огонь! Нет! Нет!» Иосия по-прежнему не сводил взгляда с молодого человека, а тот, упав на колени, быстро пополз на четвереньках, как зверь, вверх по лестнице, постановая. «Я буду хорошим! Я буду хорошим!» Когда его плач затих, миссис Крент, лицо которой было белым, как бумага, смело взглянула на своего мужа. «Что это за чертовщина?» «Не обращай внимания, Мария», — тихо ответил тот. «Морган видел в Кейптауне что-то очень неприятное». «Мертвую голову!» «Забудь об этом», — пробормотал Полуин, а потом его лицо вдруг перекосилось от раздражения. «Лучше пойди поищи, во что я мог бы переодеться. Принеси мне вина и чего-нибудь поесть, а то я весь промок и голодный, словно волк. А ты...» — тут он неожиданно повернулся к Дженни. «Можешь убираться отсюда». Однако миссис Боуринг осталась на своем месте, хотя лицо ее тоже стало белым, как полотно, и она дрожала с головы до ног. Эффект, который произвел ее отчим на Моргана, невероятно напугал девушку. «Я не оставлю маму», — пролепетала она. Мария сделала шаг в сторону и похлопала дочь по руке. «Иди, моя дорогая», — прошептала она, едва двигая сухими губами. «Послушай», — продолжал Иосия развязным тоном.